И вот районный автобус привез Егора в село Ясное. А Егора на взгорке стояла и ждала Люба. Егор сразу увидел и узнал ее. Сердце толкнуло, она, и пошел к ней. «Е-мое!» — говорил он себе негромко, изумленный. «Да она просто красавица, просто зоренька ясная, колобок просто, красная шапочка». «Здравствуйте», — сказал он вежливо и наигранно застенчиво, и подал руку. «Георгий!» И пожал с чувством крепкую крестьянскую руку и на всякий случай тряхнул ее, тоже с чувством. Люба, женщина просто и как-то задумчиво глядела на Егора, молчала. Егору от ее взгляда сделалось беспокойно. «Это я», — сказал он. И почувствовал себя очень глупо. «А это я», — сказала Люба, и все смотрела на него спокойно и задумчиво. «Я некрасивый», — зачем-то сказал Егор. Люба засмеялась. «Пойдем-ка посидим пока в чайной», — сказала она. «Расскажи про себя, что ли». «Я не пьющий», — поспешил Егор. «Ой ли», — искренне удивилась Люба. «И очень как-то просто у нее это получилось, естественно». Егора простота эта сбила с толку. «Нет, я, конечно, могу поддержать компанию, но это не так, чтобы засандалить там, я очень умеренный. Да мы чайку выпьем, и все. Расскажешь про себя маленько». Люба все смотрела на своего заочника. И так странно смотрела, точно над собой же и подсмеивалась в душе, точно говорила себе, изумленная своим поступком. «Ну не дура ли я? Что затеяла-то?» Но женщина, она видно самостоятельная, и смеется над собой, а делает, что хочет. «Пойдем, расскажи. А то у меня мать с отцом строгие. Говорят, и не заявляйся сюда со своим арестантом». Люба шла несколько впереди, и, говоря это, оглядывалась. И вид у нее был спокойный и веселый. «А я им говорю, да он арестант-то по случайности, по несчастью, верно же?» Егор при известии, что у нее родители, да еще строгие, заскучал, но вида не подал. «Да, да», — сказал он интеллигентно, — «стечение обстоятельств, громадная невезуха. Вот и я говорю, у вас родители киржаки?» «Нет, почему ты так решил?» «Строгий-то попрут еще. Я, например, курю». «Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит. И брат есть». «Есть. У нас семья большая. У брата двое детей. Большие уже. Один в институте учится, другая десятилетку заканчивает». «Все учатся. Это хорошо», – похвалил Егор. «Молодцы. Но, однако, ему кисло сделалось от такой родни». Зашли в чайную. Сели в углу за столик. Чайной было людно, беспрестанно входили и выходили, и все с интересом разглядывали Егора. От этого тоже было неловко, неуютно. «Может, мы возьмем бутылочку, да пойдем куда-нибудь?» – предложил Егор. «Зачем? Здесь вон как славно». «Нюр, Нюр!» – позвала Люба девушку. «Принеси нам, голубушка, чего принести-то?» – повернулась к Егору. «Красненького», – сказал Егор, снисходительно поморщившись. «У меня от водки изжога». «Красненького, Нюр!» Загадочное впечатление произвела Люба. Она точно играла какую-то умную игру. Играла спокойно, весело и с любопытством всматривалась в Егора. Разгадал тот или нет, что это за игра. «Ну, Георгий», — начала она, — «расскажи, значит, про себя». «Прямо как на допросе», — сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его не поддержала, и Егор посерьезнел. «Ну что рассказывать? Я бухгалтер, работал в Орси, начальство, конечно, воровало. Тут бах, ревизия, и мне намотали. Мне, естественно, пришлось отдуваться. Слушай, тоже перешел он на «ты». «Давай уйдем отсюда». Они смотрят, как эти... «Да пусть смотрят. Чего они тебе? Ты же не сбежал. А вот справка!» — воскликнул Егор и полез было в карман. «Я верю, верю, Господи! Я так, к слову!» «Ну-ну, и сколько же ты сидел?» 5 «Ну, все, а что еще? Это с такими-то ручищами ты бухгалтер. Что, руки? А, так это я уже их там натренировал». Егор потянул руки со стола. «Такими руками только замки ломать, а не на счетах». Люба засмеялась. И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже. «Ну а здесь чем думаешь заниматься? Тоже бухгалтером будешь?» «Нет», — поспешно сказал Егор. «Бухгалтером я больше не буду». «А кем же?» «Надо осмотреться. А может, малость попридержать коней, Люба?» Егор тоже прямо глянул в глаза женщины. «Ты как-то сразу погнала в мах. Работа, работа. Работа не олетит. Подожди с этим». «А зачем ты меня обманывать-то стал?» Тоже прямо спросила Люба. «Я же писала вашему начальнику, и он мне ответил». «А-а-а!» – протянул Егор пораженный. «Вот оно что!» И ему стало легко и даже весело. «Ну, тогда гони всю тройку под гору. Наливай!» И включил Егор музыку. «А такие письма писал хорошие!» – с сожалением сказала Люба. «Это же не письма, а целые поэмы, прямо целые». «Да», – оживился Егор, – «тебе нравится?» «Может, талант пропадает», – он пропел. «Пропала молодость, талант в стенах тюрьмы. Давай, любовь, наливай, централка, все ночи полные огня, давай, давай». «А чего ты-то погнал? Подожди, поговорим». «Ну, начальничек, бля», – воскликнул Егор, – «и ничего не сказал мне». «А тихим фраером я подъехал, да? Бухгалтером?» Егор хохотнул. «Бухгалтер. По учету товаров широкого потребления». «Так чего же ты хотел, Георгий?» — спросила Люба. «Обманывал-то. Обокрасть, что ли, меня?» «Ну, мать, ты даешь. Поехал в далекие края две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба». «А чего же? Что? Чего хочешь-то?» «Не знаю. Может, отдых душе устроить? Это тоже не то. Для меня отдых — это... Да не знаю, не знаю, любовь». «Эх, Егорушка!» Егор даже вздрогнул и испуганно глянул на Любу. «Так похоже!» — она это сказала. «Так говорила далекая Люсьен». «Что? Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору. Только еще боками не проваливаешь. Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь? Запалишься и упадешь. У тебя правда, что ли, никого нету? Родных-то?» «Нет, я сиротинушка горькая. Я же писал. Личка моя знаешь какая? Горе. Мой псевдоним. Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. Не надо. Я еще не поберушка. Чего-чего, а магазинчик-то подломить я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в эту пору встретилась. Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие вполне презираю». «Презираешь, а идешь из-за них на такую страсть». «Я не из-за денег иду». «Из-за чего же?» «Никем больше не могу быть на этой земле, только вором». Егор сказал это с гордостью. Ему было очень легко с Любой. Хотелось, например, чем-то ее удивить. «Ой-ей-ей, ну допивай, да пойдем», — сказала Люба. «Куда?» — удивился Егор. «Ко мне. Ты же ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочница есть?» Люба засмеялась. Ей было легко с Егором. Очень легко. «Погоди», — не понимал Егор. «Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер». «Ну уж ты тоже выбрал профессию», — Люба качнула головой. «Хотя бы уж свиновод, что ли, и то лучше. Выдумал бы какой-нибудь падеж свиней. Ну, осудили, мол. А ты и правда не похож на жулика. Нормальный мужик. Даже вроде наш, деревенский». «Ну, свиновод, пошли, что ли?» «Между прочим», — не без фанаберии заговорил Егор, «к вашему сведению, я шофер 2-го класса». «И права есть?» — с недоверием спросила Люба. «Права в Магадане». «Ну, видишь, тебе же цены нет, а ты горе. Бича хорошего нет на это горе. Пошли». «Типичная крестьянская психология, ломовая. Я рецидивист, дурочка. Я ворюга несусветный, я...» «Тише. Что, опьянел, что ли?» «Так, а в чем дело?» – опомнился Егор. «Не понимаю, объясни, пожалуйста, ну мы пойдем, что дальше?» «Пошли ко мне, отдохни хоть недельку. Украсть у меня все равно нечего, отдышись. Потом уж поедешь в магазин ломать. Пойдем, а то люди скажут, встретила, отворот поворот. Зачем же тогда звала? Знаешь, мы тут какие, сразу друг друга осудим. Да и потом, не боюсь я тебя чего-то, не знаю». «Так, а папаша твой не приголубит меня колуном по лбу? Мало ли какая ему мысль придет в голову». «Нет, ничего, теперь уж надейся на меня». Дом у Байкаловых большой, крестовый. В одной половине дома жила Люба со стариками, через стенку брат с семьей. Дом стоял на высоком берегу реки, за рекой открывались необозримые дали. Хозяйство у Байкаловых налаженное, широкий двор с постройками, баня на самой крутизне. Старики Байкаловы как раз стряпали пельмени, когда хозяйка Михайловна увидела в окно Любу и Егора. «Гляди-ка, ведет ведь!» – всполошилась она. «Любка-то, рестанта-то!» Старик тоже приник к окошку. «Вот теперь заживем!» – в сердцах сказал он. «По внутреннему распорядку, язвитя в душу, вот это чебучила дочь!» Видно было, как Люба что-то рассказывает Егору, показывала рукой за реку, оглядывалась и показывала назад, на село. Егор послушно крутил головой, но больше взглядывал на дом Любы, на окна. А тут переполох полный. Все же не верили старики, что кто-то приедет к ним из тюрьмы. И хоть Люба и телеграмму им показывал от Егора, все равно не верилось, а обернулось все чистой правдой. «Ну, окаянная, ну, халда!» — сокрушалась старуха. «Ну, что я могла с халдой поделать? Ничего же я не могла!» «Ты, видно, не показывай, что мы напужались или еще чего!» — учил ее дед. «Видали мы таких разбойников, Стенька Разин нашелся». «Однако и приветить ведь надо», — первая же и сообразила старуха. «Или как? У меня голова кругом пошла, не соображу». «Надо, все будем по-людски делать, а там уж поглядим. Может, жизни свои покладем через дочь родную. Ну, Любка, Любка». Вошли Люба с Егором. «Здравствуйте», — приветливо сказал Егор. Старики в ответ только кивнули и открыто, в упор разглядывали Егора. «Ну вот и бухгалтер наш», — как ни в чем не бывало, заговорила Люба. «И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги, а попал по этому, по недоразумению», — подсказал Егор. «И сколько же сейчас дают за недоразумение?» — спросил старик. «5», — кротко ответил Егор. «Мало, раньше больше давали». «По какому же такому недоразумению загудел-то?» — прямо спросила старуха. «Начальство воровало, а он списывал», — пояснила Люба. «Ну, допросили, а теперь покормить надо. Человек с дороги. Садись пока, Георгий». Егор обнажил свою стриженную голову и скромненько присел на краешек стула. «Посиди пока», — велела Люба. «Я пойду баню затоплю и будем обедать». Люба ушла. Нарочно, похоже, ушла. Чтобы они тут до чего-нибудь хоть договорились. Сами. Наверное, надеялась на своих незлобивых родителей. «Закурить можно?» – спросил Егор. «Не то, что тяжело ему было, ну и выгонят делов-то, но если бы, например, все обошлось миром, то оно бы и лучше, интереснее. Конечно, не ради одного голого интереса хотелось бы здесь прижиться хоть на малое время, а еще и надо было... где-то надо было и пересидеть пока, и осмотреться». «Кури», — разрешил дед. «Какие куришь?» «Памир». «Сигаретки, что ли?» «Сигаретки». «Ну-ка, дай я пробую». Дед подсел к Егору. И все приглядывался к нему, приглядывался. Закурили. «Так какое, говоришь, недоразумение-то вышло? Метил кому-нибудь по лбу, а угодил в лоб?» Как бы между делом спросил дед. Егор посмотрел на смекалистого старика. «Да, — неопределенно сказал он, — Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели, ушел, вот и попались. Старуха выронила из рук полено и села на лавку. Старик оказался умнее, не испугался. «Семерых!» «Семерых! Напрочь! Головы в мешок поклали и ушли!» «Свят, свят, свят!» — закрестилась старуха. «Федя!» «Тихо!» — скомандовал старик. «Один дурак городит, чего ни попадя, а другая... А ты, кобель, аккуратней с языком-то. Тут пожилые люди». «Так что же вы, пожилые люди, сами меня сходу в разбойники записали? Вам говорят бухгалтер, а вы, можно сказать, хихикаете. Ну, из тюрьмы. Что же, в тюрьме одни только убийцы сидят». «Кто тебя в убийцы зачисляет? Но только ты тоже того, что ты булгахтер. Это ты тоже, не заливай тут, булгахтер. Я булгахтеров-то перевидел. Булгахтера тихие все, маленько вроде пришибленные. У булгахтера голос слабенький, очечки. И потом я заметил, они все курносые. Какой же ты булгахтер? Об твой лоб-то можно поросят шестимесячных бить. Это ты Любке вон говори про булгахтера, она поверит. А я, как ты зашел, сразу определил, этот или за драку, или машину лесу украл, так?» «Тебе прямо оперуполномоченным работать, отец», — сказал Егор. «Цены бы не было. Колчаку не служил молодые годы? В контрразведке белогвардейской?» Старик часто-часто заморгал. Тут он чего-то растерялся. А чего он и сам не знал. Слова очень уж зловещие. «Ты чего это?» — спросил он. «Чего мелешь-то?» «А чего так сразу смутился? И я просто спрашиваю. Хорошо, другой вопрос. Колоски в трудные годы воровал с колхозных полей?» Старик, изумленный таким неожиданным оборотом, молчал. Он вовсе сбился с налаженного было снисходительного тона и не находил, что отвечать этому обормоту. Впрочем, Егор так и построил свой допрос, чтобы сбивать и не давать опомниться. Он повидал в своей жизни мастеров этого дела». «Затрудняетесь?» – продолжал Егор. «Ну, хорошо. Ну, поставим вопрос несколько иначе. По-домашнему, что ли? На собраниях часто выступаем?» «Ты чего тут, Микитка-то, из тебя строишь?» – спросил, наконец, старик. И готов был очень обозлиться, готов был наговорить много и сердито. Но тут Егор пружинисто снялся с места, надел форменную свою фуражку и заходил по комнате. «Видите, как мы славно пристроили жить», – заговорил Егор, изредка остро взглядывая на сидящего старика. «Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна. Люди напрягают все силы, люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все остатки разгильдяйства и слабоумия. Люди, можно сказать, заикаются от напряжения». Егор наскочил на слово «напряжение» и с удовольствием смаковал его. «Люди покрываются морщинами на крайнем севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А в это самое время находятся другие люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку. Вот как славно, славно! Будем лучше чувал подпирать ногами, чем дружно напрягаться вместе со всеми». «Да он с 10 годов работает!» – встряла старуха. «Он с малолетства на пашне!» «Реплики потом!» – рисковато осадил ее Егор. «А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов, нашего, так сказать, кармана!» «Я стахановец вечный!» – чуть не закричал старик. «У меня 18 похвальных грамот!» Егор остановился удивленный. «Так чего же ты сидишь, молчишь?» – спросил он другим тоном. «Молчишь! Ты же мне слова не даешь воткнуть!» «Где похвальные грамоты?» «Там!» — сказала старуха, вконец тоже сбитая с толку. «Где там?» «Вон, в шкафчике. Все прибраны». «Им место не в шкафчике, а на стене. В шкафчике. Привыкли все по шкафчикам прятать, понимаешь?» В это время вошла Люба. «Ну, как вы тут?» — спросила она весело. Она разрумянилась в бане. Волосы выбились из-под платка. Такая она была хорошая, Егор невольно загляделся на нее. «Все тут у вас хорошо, мирно». «Ну и ухаря ты себе нашла», — с неподдельным восторгом сказал старик. «Ты гляди, как он тут попер, чисто комиссар какой!» Старик засмеялся. Старуха только головой покачала и сердито поджала губы. Так познакомился Егор с родителями Любы.